Отец его был почтовым чиновником, сын пошел по его стопам. От поколения к поколению, ни шага вперед, все тот же бег на месте. Но известно ли вам, сколько труда надо положить, чтобы не упасть ниже? При скудных средствах и слабых силах выигрывает уже тот, кто ничего не теряет. Матери, оставшейся без средств, пришлось идти в поденщицы, чтобы вырастить сына. Тяжелый крест для женщины, привыкшей к мелкобуржуазному уюту. Она не жаловалась. Они снова стали на ноги. Вернулись в свой скромный потерянный рай. Работая на себя и на сына, вдова отдыхает. Его дом — это ее дом. При добродушному, берийского типа лицу, в котором есть что-то коровье, больше идет белый чепец в оборках, чем дамская шляпка, которую она в празднике напяливает на свою седую голову с жидким узелком волос. Она никогда не говорит громко. Ее крупный беззубый рот улыбается сыну и знакомым нежной и усталой улыбкой. Старушка чуть-чуть сутулится. Утром она поднимается первая и подает сыну в постель кофе с молоком. Пока сын работает в конторе, мать тщательно убирает квартиру, потом готовит обед. Она искусная повариха, а он любит хорошо поесть. По вечерам он пересказывает ей все, что узнал в течение дня. Она не очень-то вникает в его слова, но ей приятно слышать голос сына. В воскресные дни она ходит к обедне, он не посещает церкви по взаимному уговору. Бога он не отрицает, но и к верующим не принадлежит. Религия — это для женщин, и старушка усердствует за двоих. После обеда они вместе прогуливаются, но редко выходят за пределы своего квартала. Сын преждевременно состарился. Они довольствуются маленькими радостями, которые чередуются в привычном порядке и не требуют затрат. Мать и сын так крепко привязаны друг к другу, что сын не женился, да никогда не женится. Он не ощущает в этом надобности. Нет у него ни друзей, ни возлюбленных. Он почти ничего не считает. Ему никогда не бывает скучно. Он выписывает ту же газету, которую некогда выписывал его отец. Ее направление не раз менялось, но он-то не менялся. Он всегда был тех же взглядов, что его газета. Нелюбопытен он, живет автоматически. Для матери и сына вся отрада в однообразных беседах или безмолвных чередованиях по заведенному порядку изо дня в день одних и тех же малозначительных действий и обрядов. Страстей у них нет, кроме их близости, превратившейся в милую сердцу привычку. Пусть ничто не нарушает ее, поменьше перемен, поменьше раздумий, жить вместе, в мире и покое. Но это скромное желание не услышано. Война, призыв несут с собой разлуку. Старушка вздыхает, она спешит запаковать вещи сына. Ни мать, ни сын не выражают возмущения. «Право на стороне сильного, великая сила», — сказала свое слово. Кайе живут этажом выше Аннетты, а под нею семья Бернарденов. Родители, два сына и две дочери, это католики и роялисты. В Париж они переселились с юга из Аквитании. Отец судья, низенький, дородный, плотно сбитый, обросший щетиной, как кабан, с густой бородкой, покрывший почти все лицо. Этот горячий, полнокровный человек вечно кипятится. Ведь по натуре он весельчак, рожденный для деревенского приволья. В городе он задыхается, ему тесно. Он большой чревоугодник и любит гальские шуточки. Малейшие противоречия выводят его из себя. Его, эту старую каракатицу, пригнув по кабане голову, судья топает ногами в порыве ярости, столь же бурным, сколь и кратковременным. Внезапно он берет себя в руки, вспомнив о своем звании, об исповеди, и, перестав брониться, сразу переходит на приторно-сладкий тон. Младший из двух его сыновей, 22-летний юноша, только что поступил в школу Хартий. Он носит клинообразную бородку, он выработал себе острую лукавую улыбочку, томный и двусмысленный взгляд в стиле конца XVI века. Это добродушный молодой человек, но ему нравится разыгрывать из себя этого порочного фаворита из компании господина Лапернона. Второй сын, 28 лет, полнолицый, бритый, с копной волнистых, живописно откинутых назад волос, как у Берье, адвокат, выдвинувшийся на процессах королевских молодчиков. Стоит только королю вернуться на трон Франции, и молодой адвокат получит пост министра юстиции».